Даже пока не знаю. Навряд ли. Я в это не верю. А потому что, глядячи только на Ермошину, коли она говорит про выборы, одразу все ясно робится. Просто с таким тваром, с таким сарказмом говорить это по телебачению, что один кандидат, до которого вогуле нема никаких пытаний, а все остальные, как бы, сам, просто смеху варто. Я думаю, что нет. Но я думаю, много препятствий будет. Оно обещание-то много было. А вот как на этот раз оно будет выполнено, будет интересно увидеть. Очень сильно сомневаюсь. Ну, предыдущее невыполнение обещаний. Я не верю. Вы знаете, даже не могу вам точно сказать. Я думаю, что это все неправильно. Неправда будет. Ну, потому что я не верю. Потому что сколько уже президент не должен находиться столько лет в должности, с какой срок уже. Да, это уже большой минус. Так что отбор два срока, как полагается по Конституции, и отдыхай. Это мое мнение. Я думаю, многие такого мнения. А как пройдут выборы, я думаю, там уже все знают, там 90% Лукашенко наберет. Наверное, верим. Ну, если обещают, то верим. Выборы свободны не будут. И демократично. Тому, потому что уже все посчитано. Уже Лукашенко будет президентом. Уже тут даже нечего вам и ходить. Он уже и так подписей набрал больше всех. Опять. И никто не спрашивал у меня, за кого я голосовать пойду. Я и не пойду, конечно. Там уже все подсчитано, я говорю. Это не только мое мнение, это было моих товарищей, кто... Вот, знакомых моих. Мы уже как-то говорили, что там уже все подсчитано. Президентом будет Александр Григорьевич. Вряд ли будет. Почему? Ну, люди, во-первых, мне кажется, что боятся. Ну, что тут Лукашенко верить? Он уже как бог в этом стал. А сейчас, может, еще как в интернете пишут, что на постоянно, пожизненно хочет остаться. Все за него будет.